Местная сеть была оплачена на 2 месяца. Это стоило 6 кредитов. Гиперсвязь также на 2 месяца, но стоила уже 15 кредитов. Продолжая с немалым удовольствием насыщаться, воздавая дань восхищения местным поварам, я одновременно вошел на доску объявлений и, задав вопрос, получил около десятка предложений. Контор, занимающихся личностной безопасностью на Севилле, оказалось не так много. Всего 8. Остальные специализировались на конвойных охранениях. Просмотрев рекламные ролики 4, я после раздумья отправил запрос в одно, которое показалось мне более профессиональным. Остальные имели какую-то наносную рекламу, будто взятую из фильмов. Названия соответствовали. Была еще одна, похоже, серьезная контора. Туда я решил обратиться, если ничего не получится с этой. «Господин, с вами хочет пообщаться Люк Мао, представитель охранной компании «Мао и сыновья», — сообщил подошедший официант. «Да, меня это интересует», — кивнул я и, с сожалением, посмотрев на пустое блюдо из-под жаркого, велел нести десерт. Через минуту официант вернулся с небольшим переносным терминалом связи, поставил его на столик и, забрав грязную посуду, ушел за десертом, а я активировал визор. Тот засветился и показал лицо немолодого мужчины с уверенным взглядом, изучающе смотревшего на меня. Кроме картинки, терминал создал вокруг столика некое поле, чтобы нас не могли подслушать. Было удобно. Я даже головой покачал в восхищении. «Добрый день, господин Трент», — кивнул Мао. «Вы отправили к нам запрос о предоставлении услуги личной охраны с сообщением, где находитесь. Я позволил себе связаться с вами через стационарную связь, включив оборудование от прослушки. Согласно запросу, вам требуются телохранители на 8 часов местного времени. Мне, прежде чем сформировать ответ, нужно знать, что вы желаете получить и чего опасаетесь. Это позволит направить профессионалов в той области, в которой они лучшие. То, что вы беглый из Империи, я в курсе. Получил ваши данные». «Хорошо. Мне нужно покататься по станции, возможно, посетить некоторые не очень хорошо охраняемые зоны. Меня уже похищали с вашей станции, скорее всего, могут попытаться повторить этот трюк. Прошлые охотники за головами опасности для меня не представляют. Вас устроит 4 бойца при стандартной экипировке и бронированная пассажирская платформа?» «Вполне». «Стоимость услуги – 2500 кредитов. Цена устраивает, но оплачу не сразу. Мне нужно посетить банк и разблокировать счет». «Хорошо, Нур», – кивнул Мао и отправил мне договор. Изучив его, я поставил свою подпись и отправил копию обратно, после чего мы разъединились. Как только я отключил терминал, подскочил официант и, поставив блюдо с десертом, поинтересовался, забирая прибор. «Что-то еще, господин?» «Нет, принеси счет», — ответил я, принимаясь за десерт. Через 10 минут, когда я допил второй стакан сока и расплатился, накинув официанту за использование терминала, я стал дожидаться прибытия телохранителей. «Добрый день, Нур», — поздоровался подошедший к столику парень лет 25 в экипировке десантника. Судя по тяжелому вооружению, закрепленному за спиной, эта охранная контора имела соответствующее разрешение. «Елень Гид, командир группы ваших охранников, Нур». «Добрый, добрый», — с подозрением буркнул я в ответ и связался с Мао через стационарный терминал, который находился у входа в кафе. Мао подтвердил, что это его люди, после чего я задал первый маршрут. Мне нужно было в филиал Банка Содружества. Выйдя из кафе, я обнаружил стоявшую у входа на опорах пассажирскую платформу, похоже, действительно бронированная. Рядом находилось трое бойцов, причем один из них был женского пола. Как и на платформе, так и на рукавах бойцов были одинаковые эмблемы конторы. Расположившись в салоне, меня стиснули с двух сторон два бойца, прикрывая кроме самой брони платформы еще и своими телами. А я стал просматривать почту. Особого стеснения я не испытывал, ехать пришлось недалеко. Буквально через 3 минуты платформа опустилась на опоры у знакомой эмблемы Банка Содружества. За это время из всего массива писем я успел изучить едва десятка два, удалив десяток как спам. Телохранители остановились у входа. Об этом их вежливо попросила охрана банка. «Здравствуйте!» – подошел ко мне довольно сухощавый менеджер. «Вас что-то интересует? Открыть счет? Вклад?» Мы отошли в сторону, чтобы не мешать другим посетителям. Их хватало, человек 15 было, после этого я ответил. «Разблокировать личный счет и последующая замена кодов доступа». «Сотрудник, отвечающий за это направление, уже вызван. Ожидайте на одном из диванов, она к вам подойдет». Через минуту ко мне действительно подошла девушка с эмблемой банка на левой стороне груди служебного комбинезона. Поздоровавшись и уточнив некоторые вопросы, она пригласила пройти за ней. В кабинете я надолго не задержался, никаких проблем с разблокировкой счета не было. ДНК рулит. Почти сразу после смены кодов, когда я снова закрепил иконку счета на рабочем столе нейросети, то посмотрел баланс. Там было 7600 кредитов. Это все, что успело накопиться с того дня, как я заблокировал счет. Деньги поступили от Олла, с нашего совместного проекта. Вернее, это были лицензионные отчисления за охранного дрона, сконструированного мной. Честно говоря, я думал, что отчислений будет больше. Посмотрев последние переводы, определил, что сумма была переведена двумя траншами. В принципе, вполне прилично, производство только начало налаживаться. Посмотрим, что будет дальше. Однако малый размер денежных средств на счете в уныние меня не ввел. Да, планы немного изменились, но у меня была идея, как подзаработать. Спасибо архиву капитана Рейдера. Первым делом я заплатил за охрану, получив подтверждение о получении конторы денежных средств и также за стоянку корабля. Погасив долги, я вежливо обратился к местной сотруднице, ожидавшей, пока я выйду из задумчивости. «Меня интересуют два анонимных номерных счета, которые открыты в банке Содружества. Я могу перевести все средства с них на свой счет?» «Да, мне потребуются номера счетов для проверки. После этого мне нужны коды опознавания и коды паролей к счетам». У капитана и его помощника Ингара было по счету в банке Содружества. Как я понял, основные свои средства они хранили в Национальном банке Империи, куда мне ходу не было, по естественным причинам. Но вот эти счета у них были запасным вариантом. На черный день, так сказать. Какие суммы там лежали, я знал. Они небольшие, но мне они пригодятся. Хотя все равно не покроют тех затрат, что я планировал. Пакетами, переслав все требуемое с нейросети на терминал менеджера, я дождался, когда она подтвердит, что все в порядке, и сообщит, что средства с обоих счетов уже переведены на мой личный счет, и она их закрывает. Почти сразу мигнула и заплясала с легкой мелодией иконка на рабочем столе нейросети, сообщившая о поступлении кредитов. Открыв иконку, я убедился, что стал богаче на 21 тысячу со счета, принадлежавшего Ингару, и всего на 15 с капитанского. У меня еще были коды и пароли к номерным счетам, деньги с которых можно было снять любому человеку, который эти коды знает. Но все филиалы этих банков находились на территории империи. Однако у меня есть идея, как немного пополнить свой бюджет. Хотя на моем счете сейчас и находилось немногим больше 40 тысяч, для меня это копейки. Выйдя из филиала банка Содружества, я сел под присмотром охранников в платформу и велел. В административный модуль, инженерную секцию. Там уже ждут. Это действительно было так. Направляясь из кабинета сотрудника банка к выходу, я сформировал простой запрос на подтверждение специальности и отправил его старшему инженеру станции. Тот был на рабочем месте и сразу ответил, пригласив к себе.